Глава 55. «Ее светлость приказала впустить вас». С высоты своего немалого роста лакей глядел на меня так, будто на месте ее светлости приказал бы захлопнуть дверь перед моим носом. Этот слуга оказался высокомернее того, который открывал дверь во время моих предыдущих визитов. «Ее светлость?» — переспросил я. «Леди Квинси!» — с возрастающим неодобрением пояснил лакей и отошел в сторону, пропуская меня в дом. «Времена меняются». Госпожа Олдерли вернула себе прежнюю фамилию, доставшуюся ей от ныне покойного первого мужа. Я прошел в коридор. Уже темнело. В коридоре за лестницей я заметил в тени фигуры, но лиц разглядеть не смог. В доме стало многолюднее, чем прежде, и, казалось, здесь кипела некая тайная жизнь. Слугу, который взял у меня плащ, я тоже раньше не видел. Ставни в гостиной были закрыты. По комнате разливалось сияние свечей, в подогретом воздухе витал легкий запах дыма. В углу по-прежнему стояла знакомая ширма, а леди Квинси сидела в том же кресле. Ответив на мой поклон милостивым кивком, хозяйка пригласила меня сесть. Вдова облачилась в траурное одеяние, но ни в выражении ее лица, ни в манере поведения не было и следа грусти. Напротив, она пребывала в удивительно бодром расположении духа. А что касается платья, то черный цвет идет не всем, однако ей он был к лицу. Я принялся бормотать что-то о боли утраты из-за гибели супруга, но леди Квинси лишь махнула рукой, перебивая меня. «Сейчас речь не об этом, сэр», — произнесла она. «С вашего позволения буду говорить прямо. Незачем тратить время. Вам известно, что стало с моей племянницей. Вы нашли ее?» Я запнулся в нерешительности. «Откуда мне знать, к чему она клонит? Придется положиться на чутье». «Да, мадам». «И где же она?» «У друзей». «Друзей, разделяющих убеждения ее отца?» «Нет», — ответил я, стараясь не глядеть на ее декольте, залитое сиянием свечей. «Эти друзья — верные подданные короля». «Кэтрин, всем довольна?» «Полагаю, что да, мадам». «Вот и хорошо». Леди Квинси. Это имя подходило ей намного больше, чем госпожа Олдерли. Взяла веер и принялась рассеянно крутить его в руке. «Видите ли, я не могу предложить ей ничего, кроме подачек. Да и те были бы весьма скудными. Оказалось, что имущество ее дяди обременено большими долгами». Я нахмурился. «Я думал, что господин Олдерли — человек состоятельный. Разве он не один из богатейших людей в...» «Так думали все. Но дело в том, что господин Олдерли был не просто банкиром. Клиенты в целях безопасности отдавали ему на хранение золото и столовое серебро при условии, что они смогут забрать свои ценности в любой момент, когда пожелают. Взамен господин Олдерли давал им займы, к тому же начислял проценты, а иногда вкладывал средства в рискованные предприятия, чтобы получить со сделки дополнительную прибыль». «Ах, вот оно что!» — подумал я. «Выходит, Олдерли извлекал выгоду из чужих денег. Подобный человек немногим лучше ростовщика. Странный способ зарабатывать себе на жизнь. Удивительно, что таким образом можно разбогатеть». Леди Квинси будто прочла мои мысли. «Однако он не был алчным ростовщиком из прежних времен. Люди такого сорта заслуживают всеобщего осуждения». Господин Олдерли любил ссылаться на евангельскую притчу о талантах, в которой Иисус хвалит человека, который пустил веренные ему деньги в рост, а не закопал их в землю, где они ржавели безо всякого проку. Супруг говорил мне, что от таких сделок выигрывают все — и вкладчик, и заимодавец, и заемщик, и даже сама Англия, начиная с короля. Чтобы страна процветала и государственная казна не пустела, деньги должны находиться в свободном, беспрепятственном хождении. Золото — источник жизненной силы народов. Леди Квинси выдержала паузу. Во всяком случае, так дело выглядело в теории. Она замолчала, опустив взгляд на свой веер. «Однако теорию не всегда удается воплотить на практике», — предположил я. «Именно», — леди Квинси подняла голову. «Мне казалось, что в логике господина Олдерли есть изъян, однако я всего лишь женщина и не смыслю в мужских делах». Она снова взглянула на меня, и я готов был поклясться, что в ее глазах мелькнули лукавые искорки. Эта дама переменчива, словно ртуть. Уследить за ней невозможно. Что, если средства захотят получить все сразу? Вкладчик пожелает забрать свое золото, заемщику потребуется больше денег, а инвестиции заимодавца окажутся невыгодными, и к тому же должники с ним не расплатятся. Все деньги исчезнут, как не бывало, и банкир останется ни с чем. А если о его крахе узнают, положение усугубится, ведь он будет обязан возместить вкладчикам стоимость их ценностей. Значит, господин Олдерли не оставил ничего, кроме долгов? Теперь насмешливое выражение исчезло с ее лица. Я вспомнил о другом банкроте — Сэмюэле Уизердине, человеке, покалеченном на государственной службе и лишенном положенного вознаграждения. Кто из этих двоих порядочнее? Очевидно. «Ситуация еще хуже», — произнесла леди Квинси так медленно, будто каждое слово давалось ей с огромным трудом. «Незадолго перед гибелью, чтобы привести дела в порядок, мой муж поддался соблазну и воспользовался деньгами, распоряжаться которыми не имел права». Строго говоря, господин Олдерли регулярно пользовался деньгами, распоряжаться которыми не имел права. Его богатство всего лишь мыльный пузырь. «Да», — согласился я, — «господин Олдерли продал Колдридж, поместье своей племянницы, и присвоил вырученные деньги». Леди Квинси хватило так-то, чтобы изобразить смущение. «Если честно, после моего супруга ничего не осталось. Более того, даже забрав все его имущество до последнего пенни, кредиторы не вернут и половины того, что им причитается. Мою долю наследства вдовы, доставшуюся мне после смерти первого мужа, они не тронут, и этот дом тоже. Однако я обладаю пожизненным правом распоряжаться своим имуществом. А после моей смерти оно должно перейти к наследникам сэра Уильяма, моего первого супруга. Единственные, кому оказалась выгодна гибель господина Олдерли, некоторые из его должников. Те, кто брал деньги без залога, потому что мой покойный супруг верил им на слово. Я вспомнил, что сказал господин Чифинч, узнав от меня о гибели Олдерли. Что ж, я всегда говорю, не было бы счастья, да несчастье помогло. «Мадам, а не был ли господин Чифинч одним из таких должников?» Я не имел права задавать подобные вопросы. Леди Квинси молчала. В комнате воцарилась тишина, и я отчетливо услышал, как рядом скрипнула половица. Я ужасно разозлился на себя. Похоже, Чифинч опять прячется за ширмой и слышит каждое мое слово. Теперь моя карьера в Уайтхолле закончится, не начавшись. Я поспешил сменить тему на более безопасную. А Эдвард Олдерли, он тоже остался без единого пенни. Леди Квинси покачала головой. Перед гибелью господин Олдерли передал сыну право собственности на некоторые свои владения, включая Барнабас Плейс. Поэтому кредиторам они тоже не достанутся. Но Эдвард не питает теплых чувств к своей кузине. Боюсь, он и слышать не захочет ни о каких притязаниях с ее стороны. Эдвард полагает, что Кэтрин нет в живых, или она бежала за границу к друзьям отца. «Не понимаю, зачем вы мне это все рассказываете, мадам?» Тут леди Квинси вспылила. «Я была лучшего мнения о ваших умственных способностях, господин Марвуд. Мой долг — заботиться о племяннице. Однако я не исполняла его надлежащим образом, когда она жила под моей крышей. Если возможно, я желаю хотя бы отчасти искупить свою вину, помочь Кэтрин. Я достаточно ясно выражаюсь». «Чем вы собираетесь ей помочь?» «Дать ей немного денег, если она примет их от меня. Взять ее к себе я не могу. Кэтрин — дочь цареубийцы. И это даже не единственное преступление ее отца. К тому же не будем забывать об убийстве сэра Дензила. Эдвард выдвигал некие голословные обвинения, пока только в личной беседе, но если Кэтрин снова начнет выходить в свет или потребует свою долю наследства, дело примет иной оборот». Тогда я не смогу ее защитить. «Мастифы», — произнес я. «Да», — леди Квинси повторила их имена, будто заклинание. «Гром, лев, жадина и глазадый. Особенно глазадый. Когда напали на сэра Дензила, пес стоял в стороне и даже не попытался остановить убийцу. «У кузена госпожи Ловит нет доказательств, мадам». «Думаете? Если понадобится, Эдвард без колебаний даст ложные показания. Он говорит, что нашел служанку, которая поклянется, что видела в комнате моей племянницы серый плащ за день до того, как Кэтрин сбежала из Барнабас Плейс. А потом этот плащ обнаружили на Примроуз-Хилле. Возможно, Эдвард лжет. Однако это опасная ложь. Едва ли присяжные будут снисходительны к дочери цареубийцы». Набрав полную грудь воздуха, я бросился в омут с головой. Говорят, сам король и его брат одалживали у господина Олдерли крупные суммы денег. Леди Квинси вскинула брови. «Вот как? Впрочем, ни меня, ни вас это не касается. Полагаю, наши с вами деловые отношения можно считать оконченными. Слышала, вас щедро вознаградили за труды. Но помните, король способен и облагодетельствовать, и отнять все». Я встал. «Изменника хуже, чем господин Олдерли, нет. Король не обязан возвращать долг предателю даже после его смерти». «Что за чушь?» «Уверен, как только король узнает всю правду, он смилуется над госпожой Ловит и позволит ей жить тихо и спокойно, не опасаясь преследования. Он не станет винить дочь за грехи отца. Король поступает так, как считает нужным. А теперь будьте любезны», — я перебил ее. «Генри Олдерли — изменник и лицемер. 20 лет назад он...» — леди Квинси фыркнула. «Уж вам ли не знать, что в те времена многие наделали глупостей и забыли о верности королю? Но благодаря акту о забвении и возмещении ущерба никто сейчас не будет ворошить прошлое. Акт здесь не поможет, миледи». Я достал письмо, найденное мною среди бумаг Томаса Ловита. «И в этом случае король не станет проявлять снисхождение», — прибавил я, развернул письмо и, стараясь скрыть волнение, продолжил. «Мадам, вторым палачом покойного короля был не Томас Ловит. В тот день Ловит занемог. Человеком, следившим, чтобы Брэндон не дрогнул, и показавшим голову короля толпе, был Генри Олдерли. Я видел это сам, своими глазами, только не знал, кто прячется под маской. Вот почему во времена республики дела Генри Олдерли процветали. Кромвель оказывал ему покровительство. Пепел и кровь. От лица леди Квинси отлила вся кровь. У вас нет доказательств». «Это письмо — достаточное доказательство. Оно написано рукой Кромвеля». Тут половица скрипнула снова. Потом еще раз. Пламя свечей задрожало. Из-за ширмы вышел высокий мужчина. Я упал на колени. Леди Квинси встала и присела в реверансе. «Дайте мне письмо», — приказал король. Его Величество отошел в сторону, чтобы прочесть послание. Я застыл, будто каменное изваяние. Леди Квинси села на прежнее место. Время шло. Ноги у меня ныли от долгого стояния. Угли в камине рассыпались в пепел. Одна свеча оплыла, затем погасла. «Сколько времени нужно, чтобы прочесть одно короткое письмо и обдумать его содержание?» Мне показалось, что король плачет, но когда он, наконец, повернулся к нам, на его лице не было слез, а ракочущий голос звучал так же спокойно, как обычно. «Марвуд, вы ведь были там, не правда ли? В толпе у банкетного дома?» «Да, сэр». «Какое впечатление на вас произвел мой отец? Как он себя вел?» «Ни один человек не смог бы держаться с большим достоинством, чем он, сэр». Я вспомнил маленького человека с печальным лицом, в жилете и с ночным колпаком на голове. Вспомнил, каким невозмутимым он казался и как безукоризненно властвовал собой. «Ваш отец вел себя, как подобает королю». «Вы были всего лишь ребенком», — мягко произнес монарх. «Увидеть подобное зрелище? Что вы тогда думали? Что делали?» «Я плакал, сэр. Кровь и пепел. Пепел и кровь». Позже леди Квинси отправила меня домой в своей карете, той же самой, в которой я ехал, когда она разговаривала со мной возле новой биржи. Однако эмблему на дверце уже заменили. Когда слуги освещали мне дорогу, я заметил, что на месте герба Олдерли, самки пеликана, кормившей птенцов, появился знак вдовы, ромб, внутри которого были изображены незнакомые мне символы. Надо думать, это герб сэра Уильяма Квинси, объединенный с ее собственным. Внутри кареты, как и в прошлый раз, пахло благовониями. Вечер выдался ясный и холодный. Карета была хорошо освещена, а слуги основательно вооружены. Мы ехали вдоль стены Сити, огибая руины. Взошла луна, посеребрив лондонское пепелище. Король взял с нас обоих слово хранить молчание. Сделав измену Олдерли достоянием гласности, мы ничего не добьемся, и леди Квинси это не поможет. Эдвард никогда не узнает правды об отце. Королю не свойственна мстительность, он не станет наказывать сына за грехи родителя. Я понимал, что должен радоваться. Король оказал мне милость. Отец по-своему счастлив, и ему ничто не угрожает. Благодаря моему возросшему жалованию мы ни в чем не будем нуждаться, и я даже обзавелся хоть и скромным, но респектабельным статусом. Если госпожа Ловит будет осторожна, она сможет жить без страха, а господин Хэксби поможет ей. Да и золото из отцовского кошелька не даст ей пропасть. Даже Лондон восстанет, будто птица Феникс из пепла. Чего еще ждать? Но человеку всегда чего-то не хватает. Карета, покачиваясь и подскакивая на ухабах, ехала к Стрэнду. А я думал только об Оливии, леди Квинси, и о том, что мне никогда не заслужить ее благосклонность. Где-то на пепелище собака завыла на луну.